Глава 21. Кориана появилась в соседнем дворце удовольствий как раз в тот момент, когда Руисав лязгал по причалу фабулярий. Дворец удовольствий был совсем в упадке. Его холл был грязен, ковер протерт до дыр, и в тот момент посетителей в нем совершенно не было. Существо неизвестной расы сидело за матовым окошком отсека безопасности, читая древнюю напечатанную книгу. Он не поднял глаз на Кориану и ее проводника, когда они зашагали к лифтам. Ее проводник постучал по поцарапанной и избитой двери в длинном, скупо освещенном коридоре, и дверь приотворилась на волосок. Человек, закованный в броню, внимательно, но быстро осмотрел ее, прежде чем впустить. Она немедленно почувствовала возросшее напряжение Реминта. Он наклонился над экраном, на который шарик-шпион передавал информацию. Экран стоял в самом темном углу обшарпанного номера. Реминт сперва совершенно не обратил внимания на ее приход. Потом поднял на нее свой бесстрастный взгляд. Он не сказал ни одного приветственного слова. Парочка мальчиков-игрушек скорчилась вместе на сальной, покрытой пластиком кровати. Их разрисованные глаза были выпучены от страха. Они крепко прижались друг к другу. Они смотрели на Кориану с жалкой надеждой на то, что она либо отпустит их, либо использует привычным для них образом. Она подумала, почему это Реминт попросту не убил их и не засунул тела в стеной шкаф. Но, может быть, он предчувствовал долгое ожидание и не хотел, чтобы в комнате поднялась вонь. Ей пришло в голову, что мальчики, наверное, думают, что в происходящем они тоже играют какую-то роль, что их присутствие здесь каким-то образом отражалось на событиях. Что-то в этой мысли не понравилось ей, а чего-то стало не по себе, но она не стала задумываться над этим. «Он здесь», — сказал Реминт своим бесстрастным голосом. Она пробежала через всю комнату и попыталась оттереть его плечом от экрана. Это было такое же ощущение, как если бы она попыталась оттолкнуть каменную гору. Потом он сам отодвинулся, и она смогла увидеть Руисава, который шел по стальному причалу позади прекрасной нагой женщины. Его темное лицо ничего не отражало, кроме спокойной настороженности. Она попыталась представить себе, о чем она сейчас может думать, и не смогла. «Чего ты ждешь?» — спросила она Реминта. «Я не могу трогать его здесь или в Селадон Уинде. Уин предлагает услуги самым опасным существам во Вселенной. Тем более в Моровейнике они готовы на все. Если бы Руисав был бы настолько смекалист, что спрятал бы своих людей в Уинде, я никогда не смог бы вытащить их оттуда. Хотя мифагоги довели бы их до полного помешательства, если бы он их оставил слишком надолго». «Так как же ты предлагаешь вытащить его оттуда?» «Мне кажется, я знаю, где он станет меня искать». «И где же это?» — резко спросила Кориана. Она начинала терять терпение от весьма скупых и мало что говорящих ей высказываний Реминта. Реминт какое-то мгновение не отвечал. «В моих прежних снах. Я там спрятал ему приманку». Селадон Уинд был весьма впечатляющим местом, если сравнивать его с прочими фабуляриями, которые посещал Руис. Вход состоял из длинного узкого амфитеатра. Посетители прохаживались по выложенному белыми изразцами полу, а бледные холоизображения тысяч древних богов и демонов смотрели молча из рядов сидений, которые поднимались высоко к потолку. В дальнем конце белой колоннады были двери, в которые посетители проходили в ту часть фабулярия, которую они выбрали. Свет был слабым, красноватым, а в воздухе, вне всякого сомнения, витали феромонные соблазнительные струи. Руис почувствовал, как настроение его становится мрачнее и более агрессивным. Когда он подошел к колоннаде, он встряхнулся, словно пытаясь стряхнуть с себя все те опасные добродетели, которые он недавно приобрел. Сострадание, милосердие, сочувствие, верность. Реминт не знает ничего такого, а сейчас ему надо стать максимально таким, как Ремин, если он надеялся пройти тропой убийцы в фабулярии. Руи заставил свой разум стать спокойным, а сердце жестким. Он пытался повернуть время вспять и снова стать тем смертоносным существом, которым он некогда был. В некотором роде он преуспел. 7 арок колоннады были украшены, каждая оживленной холокартинкой, которая изображала, какого рода мифы можно было встретить в данной части фабулярия. Руис остановился и посмотрел на изображение. Чуть погодя, он обнаружил, что его внимание сильнее всего притягивает арка, которая изображает богиню, похожую на Кали, чьи 4 руки держали нож, Гароту, пульсатор и энергомет. Руки грациозно извивались, образуя узор, который через некоторое время начинал казаться чрезвычайно соблазняющим. А на черном лице богини была улыбка, которая казалась то свирепой, то ласковой. Черты ее лица были резкими, почти жестокими, а глаза ее горели едва сдерживаемым безумием. Ее 6 темных грудей были красивейшей формы и обнажены. Они подпрыгивали крайне соблазнительно с каждым ее движением, словно они были сделаны из какой-то божественной субстанции, которая была легче плоти. Он прошел подарку, и механический проводник выскочил из ниши справа от него. Он предложил ему поднос с изысканными опьяняющими средствами, галлюциногенами и транквилизаторами. Когда Руис отклонил их, проводник сказал: «Идите за мной». Он скатился по чуть наклонному коридору с механической легкостью. «Он почуял приманку», — сказал Реминт. «Он выбирает точно так же, как выбрал бы я». Кориана смотрела на Руизава, который быстрым шагом двигался за механическим проводником. Лицо его все еще ничего не выражало, но теперь на нем появился оттенок какого-то неуловимого чувства, которое беспокоило Кориану тем, что было ей как-то таинственно знакомо. Он казался еще более опасным, чем когда она видела его в последний раз. В чем же была разница? Она посмотрела на Реминта, чье лицо было освещено зеленоватым светом экрана, и поняла, что у него и Руизава одинаковое выражение лица. Механический проводник провел Руизава в большую ротонду, где свет казался еще тусклее, чем в центральном холле. В центре ротонды был искусственный бассейн, где светящиеся ночные угри проплывали под розоватыми водяными лилиями, оставляя на воде сверкающие следы. Из бассейна исходили запахи разложения и бешеной жизни. Высоко вверху Руисав почувствовал присутствие компьютеризированного оружия, которое прослеживало ленивые движения посетителей. «Это зал муки и обновления», — сказал механический проводник и укатился прочь. По периметру было около 100 или чуть больше трапециевидных отверстий, в каждом из которых была мифагога. Одни из отверстий были занавешены, тем самым указывая на то, что мифагога уже была занята посетителем или по другим причинам не работала. Но большая часть существ, которые обитали в этой части Селадон Уинда, сидели у порогов своих мифагог, ожидая клиента. Несколько прочих потенциальных клиентов блуждали по периметру, включая высокую женщину, следом за которую он прошел в Селадон Уинд. Первым мифагогом слева был старый, покрытый шрамами мужчина, у которого на плече были татуировки ретроантического надзирателя. У него была копна тоненьких седых косиц на голове. Он посмотрел на Руиза с вопросительным поднятием бровей. Руиз ответил ему взглядом, ожидая, что последует проблеск узнавания, которую он ожидал увидеть в глазах того, кто создавал мифы для Реминта. Он не почувствовал ничего, кроме легкого отвращения. Руис начал прохаживаться по периметру, заглядывая в каждую мифагогу, мимо которой проходил, все еще окутанный холодной целеустремленностью, которую он взял на вооружение, когда вошел в холл фабулярия. Кое-кто из мифагогов отвечал на его взгляд ярким хищным взором. Кое-кто отводил глаза, охваченный смутной тревогой в глубине своего странного и помешанного естества. Он прошел мимо женщины из плакальщиц по быкам, чьи волосы были причесаны так, что имитировали шипы. Дальметрианского ренегата, покрытого голубой чешуей, мальчика с жабрами, в чьих глазах затаилась древняя мудрость. Он плавал в гигантской рюмке мутно-зеленой жидкости. И еще там была дюжина других, столь же странных. Никто из них с ним не разговаривал. Видимо, администрация считала, что Селадон Уинт — место финишебельное, и воспрещала какое-либо расхваление услуг и товара. И все же он почувствовал волну интереса, которая следовала за ним, пока он обходил ротонду. Интереса, который, казалось, шел впереди его медленного обхода зала. С внезапной спешкой распахивались все новые и новые занавески, и мифагоги вытягивали шеи, чтобы как следует его рассмотреть. Их неожиданное внимание подстегнуло его на больший уровень осторожности, и он почувствовал, что он ближе к цели. Теперь он ощущал себя почти что прежней личностью. Он шагал все дальше и дальше. Большая часть мифотворцов, казалось, очень гордилась своей пестрой эксцентричностью, словно качество их мифов и сказок могло хоть как-то зависеть от их странных нарядов и чувства вкуса. «В моде явно было упадничество», — подумал Руис. От него он начинал уставать. Кое-кто из мифагогов подмигивал ему, выразительно скалил зубы в усмешке, делал молча приглашающие жесты. Никто из них, казалось, не отличался тем стилем, который привлек бы внимание человека вроде Реминта. Руис начал обходить ротонды во второй раз. Реминт переключил экран на другое следящее устройство. Кориана увидела человека с лицевым протезом из чеканного серебра, который смотрел невидящими глазами и молчал. «Он здесь», — сказал Реминт. «Как я его узнаю?» — произнес человек металлическими губами. «Как ты меня узнал?» Человек вздохнул и кивнул. На миг он наклонил голову, так что Кориана его не видела. Когда он снова поднял голову, на нем была грубая кожаная маска в виде лица Реминта Юбери. Реминт выключил экран. «Теперь нам остается ждать». Руис был уже на четверть пути вокруг ротонды, когда на две двери впереди него распахнули занавески. Те, которые при его предыдущем обходе были задернуты. Когда он подошел к отверстию и увидел мифагога, который сидел на высоком деревянном стуле, он почувствовал неприятный укол узнавания и отступил на шаг. Наверху орудия зажужжали, почувствовав необычно быстрые движения. Потом он увидел, что это не его враг, что это только маленький, плохо сохранившийся киборг, на котором была кожаная маска. Киборг не обращал на него никакого внимания. Он смотрел на бассейн, сидя совершенно неподвижно. Руис почувствовал, как внимание остальных мифагогов усилилось, когда на него стали обращать внимание посетители. И он почувствовал себя немного не в своей тарелке. Он подошел поближе и прищурился на мифагога, который по-прежнему не обращал внимания на его присутствие. «Интересно, какие слова по ритуалу надо сказать, чтобы воспользоваться услугами мифагога?» Сперва Руис даже не мог их вспомнить, потому что его никогда не привлекали искусственные мифы, которых столько было в распоряжении фабулярия Дильвермуна. Он не мог понять, что в них так притягивает остальных, поэтому он редко посещал подобные места. Потом он вспомнил, что именно надо сказать. «С кем говоришь ты, сказитель?» Лицо мифагога слегка повернулось в его сторону. Руис понял, что киборг был слеп. Эксцентричный выбор, свидетельствующий о желании эпатировать остальных, поскольку никто из живущих в Пангалактике не был обречен на слепоту с развитием техники, тем более по своему выбору стать слепым. Мифагог заговорил с небрежным, невымученным красноречием. «Я говорю с теми, кто владеет мечом, К воителям ночи обращены мои слова. К тем, кто соблюдает приличие и порядок. К праведным очистителям плоти. С теми, говорю я, кто хранит убийство в сердцах своих».